Урок ботаники. Повсюду стояли таблички, сообщавшие, что сад является частной собственностью, но Китти настойчиво утверждала, что она знакома с фермером, и никто не спустит на них собак. Последние 20 минут она только и делала, что указывала на деревья, которые, по ее мнению, явно хворали. «Вы замечаете только больные деревья?» Джо Джейкобс прищурился на солнце и, затеняя глаза руками, сплошь в комариных укусах, посмотрел в ярко-серые глаза Китти. «Да, наверное». Ему показалось, он слышит в высокой траве звериное рычание. Он сказал Китти, что это должно быть собака. «Не переживайте о собаках. У здешнего фермера 2000 оливковых деревьев. Ему есть чем заняться, кроме того, чтобы бегать за нами с собаками». «Что ж, будем надеяться, что такое количество деревьев его отвлечет», — пробормотал Джо. Его черные кудри, уже посеребренные сединой, липли к ушам. Потрепанная соломенная шляпа то и дело сползала и падала. Китти приходилось забегать к нему за спину и поднимать шляпу с земли. «Ой, 2000! Это немного, совсем немного!» Она наклонилась, чтобы рассмотреть полевые цветы, росшие в высокой белой траве, доходившие ей до колен. «Это Беллис перенис». Она сорвала пригоршню белых соцветий, похожих на мелкие ромашки, и отправила их в рот. «Каждое растение принадлежит к какому-то семейству». Китти Финч зарылась лицом в цветы и принялась перечислять их названия на латыни. На него произвело впечатление, как бережно она держит растения и как доверительно рассказывает о них, словно о близких знакомых. Как будто это и вправду была семья со своими проблемами и диковинными особенностями. Потом Китти сказала, что больше всего на свете ей хочется увидеть маковые поля в Пакистане. «На самом деле», — призналась она, явно нервничая, — «я написал об этом стихотворение». Джо резко остановился. «Так вот зачем она здесь?» Молодые женщины, которые преследовали его и хотели, чтобы он прочитал их стихи, и теперь он был уверен, что она тоже одна из них, всегда начинали с признания, что написали стихотворение о чем-то незаурядном. Они с Китти шагали бок о бок, пробивая тропинку в высокой траве. Он ждал, когда она заговорит, когда обратится к нему со своей скромной просьбой. Ждал, когда она скажет, что начала писать стихи под влиянием его книг, сбивчиво объяснит, как ей удалось выследить его во Франции, а потом спросит, не окажет ли он ей любезность, если, конечно, у него есть время, сможет ли он прочитать ее крошечное стихотворение, вдохновленное им самим. «Стало быть, вы прочли все мои книги и приехали следом за мной во Францию», — резко проговорил он. Ее щеки снова залились румянцем, и щеки, и длинная шея. «Да, Рита Дуайтер, владелица виллы, приятельница моей мамы, Рита сказала мне, что вы сняли виллу на лето. В межсезонье она разрешает мне жить на вилле бесплатно, но в этот раз мне нельзя было сюда, потому что вы ее заполонили». «Какое же сейчас межсезонье, Китти? Июль — это самый разгар сезона, разве нет?» У нее был явный акцент жительницы северной части Лондона и кривые передние зубы. Когда Китти не заикалась и не краснела, она напоминала скульптуру из воска, отлитую в сумрачной венецианской мастерской. Для ботаника, которому, по идее, следует часто бывать на открытом воздухе, она казалась слишком бледной. Мастер, ее сотворивший, был настоящим умельцем. Она умела плавать, краснеть и плакать, и знала слова вроде «заполонить». «Может быть, сядем в тенечке?» — Джо указал на большое дерево, окруженное камнями. Толстый коричневый голубь уселся на тонкую ветку, которая тут же прогнулась под ним и грозила сломаться. «Хорошо. Кстати, это лещина, лесной орех». Он устремился вперед, прежде чем она закончила фразу, и сел на землю, привалившись спиной к стволу. Китти замялась, словно ей не хотелось садиться с ним рядом, и он похлопал рукой по земле, расчищая ту от упавших листьев и тонких веточек. Китти все-таки села и расправила на коленях свое полинявшее платье из синего хлопка. Он не столько услышал, сколько почувствовал, как под тонкой тканью колотится ее сердце. «Когда я пишу стихи, я всегда представляю, что читаю их вслух для тебя». Они уже перешли на «ты». Как-то естественно и незаметно. Вдалеке прозвенел колокольчик, как будто где-то в саду паслась козочка, невидимая в высокой траве. «Почему ты дрожишь?» Он чувствовал запах хлорки, исходивший от ее волос. «Да, я прекратила принимать таблетки, и теперь у меня дрожат руки». Китти придвинулась чуть ближе к нему. Он сначала не понял, как к этому отнестись, но потом увидел, что она уклоняется от цепочки красных муравьев, марширующих у нее под ногами. «Что за таблетки?» «Я решила пока обойтись без них. Знаешь, это даже приятно снова почувствовать себя несчастной. Когда я принимаю таблетки, вообще ничего не чувствую». Она прихлопнула муравья, заползшего ей на ногу. «Об этом я тоже писала, стихотворение называется «Собирая розы под сероксатом». Джо достал из кармана лоскут зеленого шелка и высморкался. «Что такое сероксат?» «Ты знаешь, что это такое?» «Все равно расскажи», — сказал он, шмыгнув носом. «Сероксат — очень сильный антидепрессант, я сидел на нем много лет». Китти смотрела в небо, вдавленное в вершины гор. Он сам не понял, как так получилось, но он потянулся к ее холодной дрожащей руке и крепко сжал. Она правильно сделала, что возмутилась вопросом. Он сжимал руку Китти, и это было безмолвное признание. Он знает, что она читала его стихи, потому что в стихах он рассказал всю правду о своей юности на таблетках. Когда ему было 15, он разрезал себе запястье. Ничего серьезного, легкий порез, просто эксперимент. Бритва была холодной и острой, его запястье теплым и мягким. Они вовсе не предназначены друг для друга, запястье и бритва. Это была детская игра в снап. Он забрал себе все карты. Врач, старый венгр с волосами в ушах, не поверил, что это всего лишь игра. Врач задавал вопросы. Врач хотел знать всю его биографию, имена, места и даты, как звали маму, отца и сестру, на каком языке говорили у них в семье, сколько ему было лет, когда он видел родителей в последний раз. Джо Джейкобс не стал отвечать, он грохнулся в обморок прямо в кабинете, и в результате его подростковые годы прошли в плотном тумане транквилизирующих препаратов. Или, как он написал в своем самом известном стихотворении, переведенном нынче на 23 языка, «Злая фея заключила со мной договор. Ты отдашь мне свою историю, а я отдам тебе что-то, что заставит тебя забыть». Он, наконец, посмотрел на нее, ее лицо было белым, как мел, мокрые щеки блестели. «Что с тобой? Почему ты плачешь?» «Все нормально». Ее голос был скучным и тусклым. «Я рада, что мне удалось сэкономить и не потратиться на отель, но не ожидала, что твоя жена пригласит меня остаться на вилле». Ему на лоб сели три мошки, но он не отпустил ее руку, чтобы их смахнуть. Протянул ей лоскут зеленого шелка, который использовал вместо носового платка. «На, вытри лицо». «Не нужен мне твой платок», — она швырнула лоскут ему на колени. «Я ненавижу, когда мне говорят, вытри лицо, как будто я грязный пол». Он не был уверен, но, кажется, это тоже была строка из его стихотворения. Не слово в слово, но достаточно близко. Он заметил на ее левой лодыжке царапину, и она сказала, что ее поцарапала его жена, когда схватила за ногу в бассейне. Коза подошла ближе. Когда она шевелилась, колокольчик звенел. Когда застывал на месте, звон умолкал. Джо сам не знал почему, но его это тревожило. Он снял с плеча крошечного зеленого сверчка и посадил на раскрытую ладонь Китти. «Я тут подумал... Ты написала стихи и хочешь, чтобы я их прочел, так?» «Да, всего одно стихотворение», — ее голос вновь сделался тусклым и скучным. Она отпустила сверчка, и тот скрылся в траве, но она проводила его глазами. «Это как бы разговор с тобой». Джо поднял тонкую ветку, упавшую с дерева. Толстый голубь у него над головой явно испытывал судьбу. Рядом росли ветки покрепче, но он упорно сидел на месте. Джо сказал Китти, что прочтет ее стихотворение сегодня вечером. Он ждал, что она скажет ему спасибо. Он ждал ее благодарности за его время, за его внимание, за его щедрость, за то, что он защитил ее от Митчелла, за его общество и его слова, за поэзию, из-за которой она разыскала его аж во Франции. Он ждал, но так и не дождался. «Кстати», — он смотрел на ее бледные лодыжки, усеянные раздавленными муравьями, — «я никому не скажу, что ты принимала таблетки и все такое. Это будет наш секрет». Она пожала плечами. «На самом деле все знают, и Юрген, и доктор Шеридан, и все остальные в деревне. К тому же я прекратила принимать таблетки». «Мадлен Шеридан врач?» «Ага», — она поджала пальцы на ногах. «У нее есть друзья в больнице в Грассе, так что при ней лучше делать вид, что ты счастлив, и у тебя все под контролем». Он рассмеялся, а потом, чтобы он рассмеялся еще сильнее, всем своим видом показывая, что счастлив, и у него все под контролем, она сообщила, что ничто, абсолютно ничто не останется в секрете, если об этом знает Юрген. Как любой беззаботный человек, он прижмет руку к сердцу и скажет, что его рот на замке. Только рот у Юргена не закрывается никогда, потому что он не вынимает изо рта косяк. Джо Джейкобс знал, что следует расспросить ее поподробнее. По примеру его жены-журналистки, которая знает, как задавать правильные вопросы. Кто, когда, почему, как и где. И все остальные слова, придуманные для того, чтобы жизнь была более слаженной. Но Китти почти ничего о себе не рассказывала. По дороге в сад она сообщила, что бросила работу в парке Виктория в Хакни, где убирала опавшие листья и стригла газоны. На нее набросилась с ножом банда каких-то парней, потому что когда она принимала таблетки, у нее заплетались ноги, и она была легкой добычей. Они снова услышали колокольчик. «Что это?» — Китти поднялась на ноги, пристально вглядываясь в высокую траву. Джо видел, как выпирают под платьем ее острые позвонки, он опять уронил шляпу. Китти ее подняла, отряхнула от пыли кончиками ярко-зеленых ногтей и протянула ему. «Ой!» Китти воскликнула «Ой!», потому что трава зашевелилась, и среди выбеленных солнцем травинок замелькали блики розового и серебряного. Кто-то шел прямо к ним. Потом трава расступилась, и перед ними предстала Нина в купальнике с красными вишнями. На пальцах ее босых ног сверкали 5 индийских колец, подаренных Юргеном. 5 серебряных колец с крошечными колокольчиками. «Я тебя искала», — она посмотрела на папу, который как будто держал Китти Финч за руку. «Мама поехала в Ниццу, сказала, что надо сдать туфли в починку». Китти глянула на часы на своем тонком запястье. Ремонты обуви в Ницце уже закрыты. Из высокой травы вынырнули 3 большие собаки и принялись с рычанием кружить вокруг них. Суровый фермер возник словно из ниоткуда и сообщил обильно потевшему английскому поэту, что тот нарушает границы частных владений. Красивая английская девушка сорвала со своей летней шляпы тюлевый шарф и протянула его насупленному поэту. «На, вытри лицо», — сказала она, а потом обратилась к фермеру по-французски с настойчивой просьбой отозвать собак. Когда они вернулись на виллу, Джо прошел сквозь полосу кипарисов в маленький садик, где он поставил себе стол и стул, чтобы работать в тенечке. Уже 2 недели он называл это место своим кабинетом и доходчиво объяснял всем и каждому, что когда он работает, его нельзя отвлекать, даже если он заснет за столом. Сквозь просветы в ветвях кипарисов он видел Лору, сидевшую у бассейна в выцветшем плетеном кресле. Митчелл принес ей огромную миску с клубникой. Сонно глядя на Лору с Митчеллом, евших клубнику, он вдруг поймал себя на том, что засыпает. Кстати, забавное выражение — поймать себя на чем-то. Сирич неожиданно обнаружить себя. Где, когда, где угодно, повсюду, в любое время. И лучше бы, чтобы это повсюду было местом приятным и тихим, местом без боли и надвигающихся угроз. Сидеть за столом в тени старого дерева вместе с семьей, фотографировать Венецию из гондолы, плавно плывущей по водам канала, смотреть фильм в пустом кинотеатре, держа в руке банку с пивом. В полночь мчаться в машине по горной дороге сразу после того, как вы с Китти Финч занимались любовью.